Глава 12. А вот нифига подобного. Я успела проверить комплектность. Вот только не додумалась, что нужно сверить и дырочки. Так что спустя полчаса верчения и кручения деталей туда-сюда, мы сидели на полу среди груды деревяшек, никак не желающих становиться приличным стеллажом. «Верну продавцу», — ворчу я раздосадованно. И напишу такую претензию, что мало не покажется. От злости я грожу кулаком этим самым продавцам. А как красиво написано! Я так зла, что чуть огонь из ноздрей не идет. Собственное производство, точность и качество. Вруны! Это не положили, здесь не досверлили. Руки им оторвать. И отзывы у них накрученные. 100 лет не собирал конструктор. Смеется Андрей. Ты же проектировщик. Давай думать, как это собрать. Мои поставщики такого разгильдяйского отношения к работе себе не позволяли, заявляю я. У них всегда все в точности до миллиметра было. Собственно, поэтому мы с ними и работали. А это не детали, это дрова. И настучать по голове мне очень сильно хочется не только из-за отвратительного качества, но и из-за Андрея. Продавец выставил меня полной дурой, совершенно не разбирающейся ни в чем. Пострадала моя репутация. Гад такой, получит у меня. И получилась я дура дурой. «Предлагаю сделать перерыв», — весело произносит Андрей. «Ты обещала чай». «Обещала. Я и не думаю отказываться от своих слов». «Вот поставь чай». Он начинает дониматься. «А я шурупы поищу». Этот стеллаж нам прямо вызов бросил. Кать, а ты что думаешь? Надо добивать! Катя решительно стукает кулачком по раскрытой ладошке. Папа, ты сможешь! Вот! Андрей переводит взгляд на меня. Дочь в меня верит. Ну, ей лучше знать. Я не удерживаюсь от смешка. Она тебя всю жизнь знает. Раз ты уверен, что шурупы делу помогут, давай пробовать. «И синяя изолента!» хохочет Андрей. «Нет, ну какой же у него заразительный смех!» «Секунда, и я тоже начинаю смеяться!» «Так, я пошел искать шурупы!» Андрей разворачивается к двери. «А вы без меня не вздумайте собирать эту головоломку!» «Андрей, я могу его просто вернуть!» «Пытаюсь в последний раз воззвать к разуму!» «Но азарт побеждает!» «Нет уж!» Отказывает Андрей. «Соберем, а ты потом этим негодяям напишешь, что свою инструкцию они могут...» Он обрывает себя на полуслове. «Что ерунда полная, это их инструкция». Но правда, два умных взрослых человека не победят эту кучку дров, что ли? «Нет, вот теперь мы просто обязаны это сделать», — говорю с улыбкой. «Настроение у меня тоже творить глупости». Тогда я пошла чайник ставить. Тоже поднимаюсь с пола. Кошусь на ненавистные деревяшки. Если нам удастся их собрать, завтра же куплю краску и перекрашу. Знаю, угроза смешная, но и сама ситуация не располагает к серьезности. Я иду на кухню. Сразу ставлю чайник, а потом перебираю мою маленькую коллекцию чаев. Надо выбраться в мой любимый магазинчик. Эта сеть есть и здесь. Я проверила. Пополню коллекцию чая и кофе. Выбираю чай с бергамотом. Мне очень нравится он. С молоком. На мой взгляд, бергамот и зимний вечер идеально сочетаются друг с другом. Заварив чай, накрываю на стол. Мне кажется, что Андрею конфет мало будет. Поэтому достаю из холодильника более существенные деликатесы. «Вы почему дверь не закрыли?» Раздается грозно, я аж подпрыгиваю. «Вот напугал!» «Думаешь, надо?» Я выхожу в коридор с ножом в руках. «Здесь домофон и видеонаблюдение». «Извини». Андрей косится на нож. «Привычка. А эта штука выглядит устрашающе». «О, это отличные фирменные ножи. С гордостью хвалюсь я. Отвоевала при разводе». Я нашел остатки шурупов. Андрей трясет коробочку, и раздается приглушенный грохот. А потом коробочка открывается, и шурупы, радостно позвякивая, рассыпаются по полу. «Упс!» Андрей смотрит на меня широко распахнутыми глазами. «Папа!» В коридор выходит Катя, качает головой так осуждающе и смешно одновременно. «Ты опять их рассыпал!» «Да, я опять забыл прилепить скотч», — виновато произносит Андрей. «Бывает. Иногда. Всегда». «Ну, какие времена! Такие и золушки!» Я опускаюсь на колени. «Раньше перебирали пшеницу, а у нас шурупы». «А, ой, секунду, нож лучше отнести на кухню». «Фу, ну и вечерок, как все пошло наперекосяк, так и продолжает катиться». Кладу нож на разделочный стол и возвращаюсь в коридор. Андрей и Катя собирают рассыпавшиеся шурупы. «А сколько их было?» Я опять опускаюсь на пол, чтобы помочь. «Да кто бы их считал?» — вздыхает Андрей. «Папа уже один раз наступал», — сдает его Катя. «Ругался. Громко и нехорошими словами». «Так», — грозно произносит Андрей. «По поводу нехороших слов у нас с тобой разговор уже был. Эти слова повторять нельзя». «Да знаю я». Катя очень выразительно закатывает глаза. Она шустро собирает шурупы. Коридор небольшой. Пачка была неполная. А я внимательно осматриваю пол. «Вроде все». Андрей поднимается. «Я сама отнесу». Катя берет пачку и уходит в комнату. А я, закрыв рот пальцами, улыбаюсь. «Ну какая она! Словами не передать!» «Чай готов. Смешок у меня все-таки срывается. Руки мыть там». Показываю на дверь ванной. «Катя!» — кричит Андрей. «Иди руки мыть!» Он делает два шага к двери в ванную, и мы с Катей слышим одно очень нехорошее, но очень выразительное слово. «Опять!» — Андрей поджимает ногу. «Да чтоб тебя!» — на переплавку сдали. «Папа, ты снова сказал очень плохое слово!» Катя, насупившись, складывает руки на груди. «Его нельзя говорить. Совсем-совсем». «Да знаю я!» Андрей мученически закатывает глаза. «Зараза, болт этот!» «Шуруп!» Автоматически поправляю. «По дереву!» И ловлю весьма красноречивый взгляд. «Ой, сейчас аптечку найду!» Спохватываюсь я. «Вдруг до крови!» «Да на шляпку я наступил!» Андрей так смешно прячет ногу за вторую, стоит на одной, как цапля. «Ничего страшного!» «Нет, нужно посмотреть!» Настаиваю я. «Это не шуточки. Вдруг столбняк?» «Пофигу!» Андрей беспечно отмахивается. «Я работаю с железом, так что мне эту прививку года три назад вкатили. Яна, ты еще скорую вызови?» «Я сам посмотрю. Ничего страшного не случилось». Я, недовольно выдохнув, упираю руки в бока. Катя отзеркаливает мою позу. «Папочка, за здоровьем нужно следить!» произносит наставительно. «Ага, спелись!» Андрей прищуривается. «Вдвоем на одного?» «Хорошо, я понял. Я посмотрю. Хотя уверен, что ничего страшного». «Только не ври!» Катя прищуривается. «Знаю я вас, мужчин. Лечиться не заставишь». Я прикусываю щеку изнутри, чтобы не засмеяться. Она явно повторяет чьи-то слова, но с полным знанием дела. В общем, я с ней согласна. Но все равно это так смешно и очень трогательно. Андрей, тяжело вздохнув, скрывается в ванной и закрывает дверь. Через несколько секунд открывает ее. «Даже кожу не повредил», — фырчит он. «Или вам стопу показать?» «Да», — выпаливает Катя. «Обойдусь», — со смешком одновременно с ней отвечаю я. Андрей закатывает глаза, всем видом показывая, что мы ужасные приставучки. И вообще, на ровном месте докопались до мужчины. «Катя, иди руки мыть!» Медленно, стараясь сохранять спокойствие, произносит Андрей. Осторожно наступает на ногу. Катя, покачав головой, наклоняется и поднимает злосчастный шуруп, который так и остался лежать на полу. Потом внимательно еще раз оглядывает пол и даже заглядывает за кухонную дверь. «Больше ничего не вижу», — Она с деловым видом отдает шуруп отцу и идет в ванную. Андрей собирается положить шуруп в карман, но я протягиваю руку. «Давай его!» — тихо смеюсь. «В кармане он тоже может быть опасен». «Вы мне этот позор теперь до скончания века припоминать будете!» — ворчит Андрей, отдавая мне шуруп. Он уходит в ванную, а я иду в комнату, чтобы кинуть шуруп в коробочку. Тихо хихикаю, чтобы не услышали. «Веселый у нас вечер, ничего не скажешь». Погрозив стеллажу кулаком, я ухожу на кухню. Хорошо, что мой чайник поддерживает заданную температуру, а то с этими приключениями все забыть можно. «Ой, а стула-то два!» Растерянно произношу, увидев в дверях Катю и Андрея. «Блин, да что у меня с мозгами-то случилось? Так и хочется хлопнуть ладонью по лбу». «Ничего, Катя у меня на руках посидит», — находит выход Андрей. Он садится на стул и берет дочь на колени. Оглядывает кухню, думая, что делает это незаметно. «Ой, шифровальщик!» Налив чаю, достаю заветную коробочку. «Можешь выбрать на свой вкус». Ставлю ее на стол перед Катей. «Ого!» Ее глаза загораются восторгом, когда она открывает коробку. «Как подарок на Новый год!» «Да, родители у меня такие затейники», — улыбаюсь я. «Сладкая шкатулка». Катя смотрит на сладости, но не спешит взять. У нее глазище сейчас на пол лица. «Как много!» «Выбирай, какая больше нравится. Мне не жаль сладостей. Главное, чтобы сладкого не переела». «Можно эту?» — с надеждой спрашивает Катя, выбрав большую конфету. «И эту?» — в другую руку берет вторую. «Конечно!» — улыбаюсь я. «Спасибо!» — Катя кладет конфеты на стол и закрывает коробку. «Большое спасибо!» «Пожалуйста!» — я беру коробку и снова открываю. Выкладываю немного сладостей к чаю. «Я бы лучше бутерброд». Андрея конфеты не привлекают. «Надо было горячие сделать!» Запоздало приходит мне в голову гениальная идея. «Не суетись!» По-доброму улыбается Андрей. «Давай сначала со стеллажом этим разобраться попробуем». «Это просто вызов какой-то!» Вздыхаю я. «Но приятно, что Андрей не испугался трудностей и не слился. Дочка у него очень воспитанная. Не капризничает и ничего не требует. Скромно просит папу и ей сделать бутерброд и съедает только одну конфету. А потом она идет нам помогать собирать этот проклятущий стеллаж. Держит боковину, а я придерживаю другую, пока Андрей скрепляет их. «Кать, дай рулетку». Он протягивает руку, и дочка подает ему рулетку. Она знает название всех инструментов. Стеллаж мы фактически пересобираем заново. Андрей насверливает дырки под имеющийся конфирмат, а части, которые не будут видны, решено скрепить шурупами. Когда он сверлит, Катя держит пакетик, чтобы стружка не падала на пол. Да так слажено у них получается, что понятно. Не в первый раз они вместе что-то собирают. Сама бы я возиться не стала. Устроила бы продавцу хорошую головомойку и просто вернула деньги. А заказала бы уже все в другом месте. Но я поддалась всеобщему азарту. В итоге и сам стеллаж претерпел некоторые изменения. А эту поставим ниже. Я, зажав в зубах карандаш, вымеряла место для новых отверстий. Тогда вот это сместится выше. И сюда я поставлю низкое. А здесь хорошо встанут вещи повыше. Да без проблем. Андрей, не споря, перекрутил полки по моей задумке. «Катя, собирай инструменты», — скомандовал дочери. «Надо все убрать и поставить эту бандуру на место». Доставая беспроводной пылесос, я в очередной раз радуюсь, что забрала почти все свои любимые вещи. 3 минуты, и все чистенько. «Ну что, подняли, уронили?» — шутит Андрей. «Давай без уронили. У меня на такие шутки правильно реагировать моральных сил уже нет».